и нового приятеля своего, Алексея Щелкова. Щелков был моложе Пальма года на два. Он приехал в Петербург на службу из Харькова, увлекался музыкой и все свободное время играл на виолончели. В романе «Алексей Слободин» о лете 47-го рассказано так. «Лето наши три приятеля провели в Полюстрове на даче, то есть в очень невзрачном домишке. Но под боком у них шумел великолепный парк, в который по вечерам выползали дачники подышать воздухом и послушать музыку. Полюстрово было тогда самое скромное, глухое и самое дешевое из петербургских загородных гуляний. Тут не было аристократических претензий, да не было также и простонародного разгула, каким щеголял, например, Крестовский остров. Народ тут жил тихо, расчетливый, семейный и строгих нравов. В сущности, было очень скучно. Наши молодые люди не искали веселья, ни с кем не знакомились, каждый из них воображал, что в течение лета предастся вдохновенному труду. На деле, однако, оказалось иначе. Они все ленились самым поэтическим образом. Но в конце лета, в августе, трех друзей ожидало новое и весьма знаменательное знакомство. Тогда им, конечно, и в голову прийти не могло, что оно оставит огромный след в их судьбе. Вот портрет нового знакомого, написанный Пальмом по памяти много лет спустя. Коренастый, с беспорядочной бородой, огромным лбом и блестящими черными глазами. Он был угловат, тороплив и ужасно близорук, что вместе с скороговоркой придавало его небольшой фигуре характер постоянной озабоченности, возбужденности. Его звали Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский. Не думал Пальм, что не пройдет и двух лет, как о знакомстве с Петрашевским его будут допрашивать в Петропавловской крепости. Мы читаем в показаниях Пальма на допросных листах. «В Полюстрове на гуляниях я часто встречался с Барановским, которого знал прежде. Он бывал у меня часто один. А потом однажды был с ним и Петрашевский, с которым Барановский вместе жил. Петрашевский, быв у меня раза два или три, пригласил меня к себе, сказав, что по пятницам он всегда дома, и у него бывают многие литераторы и ученые. Он мне показался человеком умным и весьма начитанным». Осенью по возвращении в город Пальм, Дуров и Щелков стали частыми гостями у Петрашевского в его двухэтажном деревянном доме на Покровской площади в Коломне. Сразу расширился круг знакомых. В ноябре пришли к Михаилу Васильевичу на именины. Гостей оказалось человек 60. Зимой вернулась из Новгорода Анисия Алексеевна. В это время, читаем в показаниях Пальма на следствии, «Петрашевский у меня бывал чрезвычайно редко, ибо, живя с матушкой в маленькой квартире, я не мог принимать у себя знакомых». Чаще всего Пальм посещал Дурова, который поселился поблизости на Фонтанке, в квартире одного из приятелей, Николая Деларю. Здесь по вечерам собирались друзья, и в их разговорах были две неизменные темы — литература и политика. Бывший флотский офицер, а ныне архивариус Министерства иностранных дел Александр Баласогла бывал у Петрашевского с 1845 года, а у Дурова еще ранее. Он писал о Дурове: «В самом начале нашего знакомства я бывал у него чаще и дольше, засиживаясь иногда вдвоем или втроем с Пальмом в дружеской беседе, большей частью о словесности, до белого утра». Баласогла был старше Пальмы на 9 лет. Он писал прекрасные стихи. Всегда горько сожалел, что не довелось ему видеть Пушкина, и глубоко был потрясен смертью великого поэта на дуэли. Через год после смерти Пушкина Баласогла в первый и единственный раз напечатал под псевдонимом свои стихи. Они были встречены в журнальных кругах равнодушно, либо насмешливо. Никому неизвестный поэт выступал против литературных пигмеев и чиновных обывателей, против тех, кто пялит в раму романтизма свои альбомные мечты, и тех, кто плюет на зависть нищеты самодовольным состраданием. И в то же время он с горечью писал о себе: «Я негодую, но едва иссякнет ток негодования, во мне уж грусть самосознания».